6. Они переходили широкий проспект, разделенный на более узкие проезды полосами зеленых насаждений, теперь уже пожелтевших, потому что универмаг находился на той стороне проспекта, то удерживая, то подгоняя друг друга, останавливаясь на зеленый свет, потому что каждую секунду могли включить красный и торопясь на красный, потому что он заставал их врасплох посередине проезда, и нужно было добежать до спасительной полосы зеленых насаждений. Он прикидывал в уме, нет ли где-нибудь в этом районе туалета. Кажется, не было. Тогда он стал высматривать такси. Собирался дождь. Он явно опаздывал домой. Несколько машин стояло возле перекрестка, неподалеку от универмага. Но сейчас брать машину было преждевременно. Неизвестно, сколько ей придется провести времени в универмаге и согласится ли таксист ждать. И все-таки, когда они добежали до тротуара, он сказал ей: «Я возьму такси». Но она замахала рукой: «Мы так доедем». Наверное, она не привыкла пользоваться такси. Он вошел вслед за ней в универмаг, боясь потерять ее. Она то и дело натыкалась на покупателей и в то же время легко лавировала между ними, пробираясь к какому-то нужному ей прилавку. Он несколько раз терял ее из виду, тоже наталкиваясь на людей. «Вот я сейчас», — бросила она ему на ходу, высматривая его между фигурами, столпившихся в магазине. «Я буду вас ждать у входа», — крикнул он ей, приподнявшись на цыпочки, через головы толпившихся, чтобы она услышала его. Но, выйдя из универмага, он стал курсировать между входом и стоянкой такси. Две машины уже взяли, оставалась одна, последняя. В этот момент из двери магазина появилась Вера Аркадьевна с растопыренной сумкой, окончательно растерзанная, со счастливым лицом. «Как раз захватило! Мне всегда везет!» «Стойте здесь!» — крикнул он ей и стремглав кинулся к такси, делая по дороге отчаянные знаки водителю, что он берет машину и чтоб тот ехал к нему. Машина нехотя сдвинулась с места, навстречу ему, потом остановилась. Он бросился за Верой Аркадьевной, боясь, что машину перехватит. Она упиралась и отмахивалась, но он, открыв дверцу, втолкнул ее в машину. Она неловко завалилась на заднее сиденье. Усевшись рядом с ней, с видом похитителя, он силой захлопнул дверцу. «Метро Октябрьское». Квартира Веры Аркадьевны находилась где-то в районе Варшавской, но он не очень хорошо представлял себе, как ехать туда, и она, наверное, тоже не знала, и поэтому он назвал первое ближайшее метро, а оттуда они уже как-нибудь доберутся. И кроме того, он боялся, что водитель не поедет так далеко, почти на окраину, потому что ему трудно будет найти пассажира. И это, наверное, обойдется дорого, но у него выпала из памяти станция, на которой нужно делать пересадку, чтобы попасть к Варшавской. А оттуда еще тоже надо добираться. «Мимо метро Октябрьское», — поправился он, — «а там на Варшавское шоссе». «Да куда вам ехать?» — спросил водитель, даже не удостаивая его поворотом головы. Они выехали из бокового проезда и влились в поток машин, мчавшихся по проспекту. «Район метро Варшавское, знаете?» — сказал он и с раздражением покосился на Веру Аркадьевну. Она все так же неловко сидела, завалившись куда-то в угол, положив свою сумку на пол, как будто она была грязная. Почему он должен был отвечать за нее? «Улица-то какая?» — добивался водитель, как спрашивают у пьяного. «Адрес, адрес!» — в свою очередь обратился он к Вере Аркадьевне. Он обратился к ней нарочито громко, так, чтобы слышал водитель и чтобы отмежеваться от нее. «Южный проезд, на метро совсем близко», — встрепенулась она, как будто ее разбудили. Теперь водитель решит, что он скупится, потому что все равно было ясно, что они едут по одному делу. Но водитель даже не пошевелился. наверное, не расслышал ее слов насчет метро. А может быть, только делал вид, и тогда, словно переводчик, он повторил водителю название улицы. «Ну, это дело другое», — сказал тот. «Тогда можно сейчас направо, а то Октябрьское. Зачем оно вам?» И он даже проникся к водителю почти нежностью. Свернув с проспекта, они поехали по незнакомой улице, застроенной блочными домами. «А то тут вот автобус ходит, прямиком на нем и доедете. Наверное, он все-таки расслышал ее слова насчет метро. А может быть, ему самому не хотелось ехать на окраину?» что вы!» — виновато вскинулся, сидевший сзади. «Теперь мы уже с вами». И он метнул злобный взгляд в сторону Веры Аркадьевны. Она сидела все в той же нелепой позе, забившись в угол, как будто впервые в жизни ехала в машине, в каком-то странном оцепенении, словно в полусне, или как будто ее везли в качестве заложницы. Они миновали какой-то мост над железнодорожными путями, потом проехали под другим мостом, по которому вереницей мчались машины, обгоняя одиноко тащившийся троллейбус, мелькали огороженные заборами новостройки, развилки. Водитель, не раздумывая, выбирал нужную улицу, уверенно сворачивал направо, потом налево, потом снова направо. Это был опытный водитель, который в соревновании водителей на кратчайшее расстояние мог бы, вероятно, занять одно из первых мест, а может быть, он даже участвовал в таком соревновании. Как хорошо, что он взял машину. На счетчике было всего 60 копеек. От дождевой тучи они тоже ушли. «Какой номер дома?» – спросил водитель, все так же не отрываясь от руля и как бы между делом, едва заметным движением руки, перемещая рукоятку скоростей, как будто рукоятка эта сама находила нужное положение, и его рука только послушно следовала за ней, чуть-чуть подправляя ее. Значит, они уже подъезжали. Это уже был высший пилотаж. Это было похоже на снижение самолета, когда, прорвавшись сквозь облака, он с непостижимой точностью оказывается над нужным городом и аэродромом. И так как она ничего не ответила, находясь все в том же оцепенении, даже прикрыв глаза, словно теперь ей уже было все равно, и она целиком полагалась на него и отдавалась его воле, он снова нарочито громко повторил ей вопрос водителя. Встрепенувшись, она назвала номер дома. Он тотчас, как по конвейеру, передал его водителю, и тот впервые на секунду в полоборота повернул к нему свое лицо, широкоскулое, с глубоко сидящими спокойными глазами. «В южном проезде такого дома нет». Как он знал Москву? А может быть, он даже жил в этом районе? «Слышите, там нет такого дома. Где вы живете?» Он говорил с ней грубо и громко. Водитель, наконец, должен был понять, что он не имеет к ней никакого отношения. «От метро совсем близко. Черноморский бульвар, можно пешком». Она вся съежилась, беспомощно вглядываясь в дома башни с пристроенными к ним магазинами и ателье бытового обслуживания. Он тоже стал пристально вглядываться в дома и в названия улиц, которые ему ничего не говорили и которые он все равно не мог разобрать. Он даже опустил окно и высунул голову. «Наверное, это по бульвару», — сказал он водителю, но тот только слегка пожал плечами. И в этом его едва уловимом движении проскользнула брезгливость. Сидящие сзади составляли для него одно целое. Он не делал между ними никакого различия. Оба они не знали, куда едут, и только бестолково суетились. «Вы что, не знаете, где живете? Какой ваш адрес?» — злобно шептал он ей, выводя ее не то из сонного оцепенения, не то из состояния расслабленности, в которое она то и дело впадала. Она вспархивала, словно наседка, озираясь по сторонам. «Нам не туда, не так, от метро, большой дом». «Водитель знает, куда едет», — громко и властно сказал он, делая последнюю отчаянную попытку отмежеваться от нее. «Белый дом, потом лесок», — вяло сопротивлялась она. Платок совсем сполз с ее головы. Волосы растрепались, закрыв половину лица. Водитель не слушал ни его, ни ее. Он свернул направо, потом налево. Он был очень опытный и хороший водитель, и его терпение могло истощиться. Машина притормозила и остановилась. «Ой, это же мой дом!» Она всплеснула руками, как будто нашла в мусорном ящике потерянную ею накануне драгоценность. «Я же вам говорил, что водитель знает», — сказал он, чтобы сделать водителю приятное. Но тот даже не обернулся. На счетчике было 80 копеек. Он протянул водителю рубль и пулей выскочил из машины, чтобы тот не попытался дать ему сдачи. Она вылезла вслед за ним, выволакивая свою сумку, но он уже не видел этого. Они пошли наискосок по раскисшим газонам, по асфальту, покрытому скользкими комьями земли, по направлению к высокому дому-башне с пристроенным к нему магазином с плоской крышей, похожей на палубу. «Вот хорошо, что успели до дождя», — примирительно сказал он, и она подтвердила это. Они шли, догоняя друг друга, потому что дождь лил вовсю. Он начался, когда они еще ехали в машине. Она шла чуть боком, но все так же легко. Его портфель и ее сумка то и дело ударялись друг от друга, и он переложил портфель в другую руку. «Это ваш дом?» — спросил он ее, и она молчаливым кивком головы подтвердила. Как будто это уже не имело никакого значения, и теперь ее занимало совсем другое. И магазин в доме. За широкой витриной в глубине магазина виднелись прилавки, винный отдел, продукты, какие-то овощи и только несколько покупателей. Не надо будет таскать с собой в портфеле тяжелую бутылку с вином. «У вас лучше, чем в центре», — сказал он ей и тут же осекся, потому что он сам нагонял цену, а она по-прежнему молчала, словно уже окончательно на что-то решившись. Они поднялись по лестнице на второй этаж, никого не встретив, и это показалось ему хорошим предзнаменованием. Версия с диссертацией вполне могла пройти, но когда они проходили по коридору, из какой-то квартиры вышла женщина, наверное, соседка Веры Аркадьевны. Она куда-то торопилась, наверное, за покупками, но Вера Аркадьевна остановила ее, и они обменялись несколькими фразами, какими-то новостями по дому. Он отступил чуть в сторону. Вера Аркадьевна разговаривала с соседкой преувеличенно любезно, почти заискивающе, как будто была ее должницей.